Глава 13. База понемногу обустраивалась, приобретая более презентабельный и жилой вид. Новые ворота воевода пытался лично протаранить на оставшемся от бандитов автотаране, но крепкая сталь с достоинством выдержала варварское испытание. Теперь любому захватчику придется столкнуться с серьезным препятствием на своем пути. Фима заключил договор со строительной фирмой для переоборудования складских помещений под жилые, и теперь от шума строительных работ можно было скрыться разве что только в подвале администрации. Рабочие таскали, катали, носили горы строительных материалов и тонны мусора. Грузовики, полные материалов и покупок, не давали ни минуты покоя. Как в таких условиях заниматься магией и экспериментами? В подвале появился журнал с зарисовками рун, записями экспериментов и исследований. Также я старался переписать все свои знания в теоретической магии. Мало ли что может случиться. Были и некоторые успехи. Каменная стена позволяла защититься от любого количества огненных ударов деда. К сожалению, ведари у меня не было, чтобы проверить, насколько она эффективна против владеющего более высокого ранга. Казаки взяли много полезных трофеев и, как могли, обустраивали свой быт. Настал момент серьезно с ними поговорить. Игра в молчанку мне порядком надоела. Предоставлено достаточно времени, чтобы прийти в себя. Подойдя к казачьему складу, я остановился и ждал, пока меня заметят старшины. Через несколько минут ко мне вышел старик и еще пара казаков в возрасте. «Здравствуйте, казаки!» «И ты здрав будь, боярич!» — в разнобой поздоровались старые воины. «Я думаю, недопонимание у нас есть. Пора вместе решить, как дальше жить будем. Вы что думаете?» Двое еще крепких казаков посмотрели на старика. В тяжелых ситуациях люди чаще начинают обращать внимание на опыт и житейскую мудрость. «Ты, боярич, не обижайся, не думай, что мы неблагодарные. Все понимаем, ты нас спас и семьи от позора каторжного. Да только душа у казака свободная. Тошно нам под крышей склада сидеть, не зная, что будет дальше», — спокойно начал самый старый боец. «Понимаю, неизвестность любого может сна лишить. Раз предложить нечего, тогда слушайте меня. Возвращаться вам некуда, денег у вас нет, кроме трофеев, что с бандитов взяли. Я не вдавался в подробности, что вы там взяли. Значит, вам сейчас нужнее. Куда вы пойдете? Дома и землю у вас отобрали. По договору один залог внесен, а там еще десятки тысяч рублей основного долга за нарушение порядка. Глаза опустили, свободы им хочется. Но полной свободы им никто не даст. Старик цену себе набивает. Вон как глаза сверкают. Все понимаем. Если есть что предложить, говори. И так в твоей власти полностью. Только холопить нас бессмысленно. Лучше с семьями на каторгу пойдем. Вы еще не полностью в моей власти. Привязать вас надо туго к боярскому роду Холмских, чтобы сами понимали, лучшего решения не найти. Холопов мне не надо. Вы записаны воинским сословием, таким и останетесь при боярском роде Холмских. Договор составим, все как надо пропишем. Будете со мной в походы ходить и при мне службу воинскую нести. Раньше с императором договор у нас был. Во мне тоже есть кровь Рюрика. Опасные слова, боярич, говоришь. Сделали шаг назад зашуганные жандармами казаки. «Дальше вас не уйдут. Ну как?» «Согласны мы, деваться некуда. А как с семьями и с будущими казаками быть? Сам понимаешь, теплый склад лучше холодных бараков, но не дом свой», — все еще хмурил брови хитрый казак. «Менять ничего не будем, вы не дружина, а казаки. Ими останетесь, с меня припасы и довольствие, а с вас служба. Молодых верстаете, как хотите». «А по земле есть у меня свободная земля, договоримся». «Если землица будет, боярич, то мы согласны, еще и казаков из соседних станиц позовем». «Нет, спасибо. Слишком много вольницы мне тут не надо. А вот как дополнительная сила в походах и дворянских войнах, более чем хорошо». «Ну и договорились. Если что, обращайтесь, помогу, чем смогу». «Теперь надо понять, какой у меня золотой запас на все про все». Мои управленцы сидели в бывшей администрации, обложившись документами и помощниками. А кто-то уже и с помощницами вовсю налаживает отношения. «Фима, отчет по трофеям готов?» «Да, Кирилл Дмитриевич», — принял деловитый вид Фима. «Давай кратко. Продали разного товара торговцам на 80 тысяч. Реализуем самостоятельно еще на 100-120 тысяч рублей. Нашли несколько камней силы. Все камни мне отдашь. И узнай, сколько будут стоить протезы для наших бойцов. Будет сделано. Иосиф Артурович, у вас как дела?» «Кирилл Дмитриевич, я отдал документы в губернский суд. Но мне перезвонили и сказали, что дело берет суд дворянский. Стороной ответчика выступает род Борисовых, и уже сегодня будет слушание. Неожиданно очень быстро Борисовы согласились провести слушание по делу. Как сегодня? У меня гимназия. Ладно, разберемся. Считать ли это подставой со стороны Бороздиных или наоборот поводом для примирения? В любом случае, одному из Бороздиных точно нужно позвонить. Витя, меня сегодня не будет в гимназии. Ты, мне кажется, стал слишком часто пропускать занятия. Как бы тебя ни выгнали из гимназии? В трубке отчетливо слышалось недоумение соседа. Дела рода без меня некому решать. Ладно, придумаю что-нибудь. Болел ты в прошлый раз, тети и дяди уже были. Убийство дракона и спасение принцессы – интересная идея, стоит подумать. Парень, он умный, обязательно придумает увлекательную историю. Главное, чтобы мне не забыл рассказать. В салоне машины дядька все так же был за рулем. Антон в роли сопровождающего и дополнительной охраны. Остряпчий сильно нервничал и все никак не мог успокоиться. Что с объектами Зареченских банд? Мы провели всесторонний анализ. После фиксации нападения и отчетов полиции проблем не будет. Единственное, что не получится взять – ресторан в дорогом районе. Придется столкнуться с интересами сильных дворянских родов. Тут полиция разводит руками, кушать все хотят. Будь мы посильнее, могли бы попытаться. А так, я считаю, Кирилл Дмитриевич, потерь от приобретения этого объекта будет намного больше прибыли. Вроде не врет. Надо глаз да глаз за ними держать, а то не заметишь, как нож в спину всадят. Машина остановилась около старого особняка, который использовали в качестве дворянского суда и собрания. «У тебя уже были дела в дворянском суде?» — спросил я стряпчиво. «Нет, никогда», — громко сглотнул он. «Все бывает когда-то в первый раз. Успокойся, я рядом. Не покусают тебя дворяне. Все равно мне ответ держать». В отличие от обычного суда, дворянский проходил с выбранными представителями этого сословия. Судья избирался из числа дворян на один год. На каждое судебное дело вызывали не меньше 10 представителей сословия. Отказ от участия считался плохим тоном, а в условиях частых конфликтов смерти подобен. Закон на дворянском суде гулял из стороны в сторону в зависимости от интереса сторон, личной силы и заключенных союзов. Увидеть в одном из представителей дворянства Сергея Петровича Бороздина было с одной стороны удачей, а с другой – слишком он неоднозначный глава рода. «Сегодня мы разбираем дело между бояричем Холмским и главой рода Борисовых. Дело относительно наследства Холмского. В суд предоставлена копия документов, зарегистрированная в Палате представителей. Компания «Райский уголок» не исполнила обязательства в части ежемесячных выплат на общую сумму более 300 тысяч рублей», – начал читать документы судья. «Внушительную сумму денег подсчитал стряпчий. Как бы они пригодились прошлому владельцу тела?» «Что тут делает боярич? Мы, дворяне, не должны терпеть их рядом с собой», — вскочил дородный мужчина. «Успокойтесь, Нащекин». «Да где это видано, чтобы...» «Дворянин Нащекин, вы будете выпровожены из зала суда, если продолжите пререкаться», — встал грозный судья. «Продолжим. Нам нужно вынести решение. Представителей семьи императора в Твери нет. Губернский суд передал это дело в дворянский, поэтому боярич перед нами. Прошу всех ознакомиться с документами». Шелест страниц документов, удивленные хмыки и перешептывания. Представителям было полностью наплевать на проблемы боярича Холмского. «По документам мы должны встать на сторону Холмского. Полное невыполнение пунктов договора. Собственно, я, как одна из сторон, отказался от компании, предупредив об этом Борисова», — встал со своего места Бороздин. «Но на счетах компании нет данной суммы. Там даже 10 тысяч нет», — усмехнулся Борисов. «Совершенно верно, Геннадий Семенович. Поэтому представитель истца требует передать управление бывшими землями Микулинских в компанию «Крион» под контрольную бояричу и изъять залоговую документацию компании «Райский уголок» на данную сумму». «Я не позволю свершиться этому», — резко ответил Борисов, вскочив с места. «Правильно. Да с чего мы должны вставать на сторону бояр?» Дворяне были полностью на стороне Борисова. Трудно было ожидать другого решения. Бороздин хмурил брови. Что-то мне не верится, что он не знал о подобном развитии событий. Стряпчий побледнел. От него здесь толку вообще нет. Защищать свои интересы придется самостоятельно. «Я всегда думал, что суд необходим для того, чтобы решать конфликты, а не плодить новые. Требую провести аудит компании «Райский уголок» с целью проверки, куда уходили мои деньги и что происходит с моими землями». «Холмский, это тебе не суд для простаков. Ничего ты требовать здесь не можешь. Мы дворяне. Острый клинок и сила решает, кто прав», — встал столь же наглый сосед Нащекина. Наглеца поддержали одобрительным гулом. Встал Борисов, руками успокаивая дворян. «Предлагаю решение. Дуэль с Холмским на саблях. Говорят, он владеет ей хорошо. Победитель получает компанию и может требовать возмещения». «Понятно. Этому дворянчику надо свое пошатнувшееся положение восстановить. Тем хуже для него». «Борисов, ты что делаешь?» Бороздин ударил кулаком по столу. «Дела моего рода. Бороздин, не лезь, куда тебя не просят». Судья с помощниками совещались некоторое время под гул обсуждений в зале. Наконец судья встал и огласил решение. «Суд считает дуэль единственным верным способом урегулирования конфликта. Посовещавшись, мы приняли решение. Раз боярич лезет во взрослую жизнь, считать его несовершеннолетним неуместно. Просто зарезать последнего представителя боярского рода, и, считай, в Твери не будет больше назойливого сословия, показывающего истинное место дворян». «Хорошо. В таком случае давайте назначим дуэль через неделю. Публичную», — согласился я. «Если этому роду нравится быть посмешищем на всю империю, пусть отец продолжит дело сына». Но судья не закончил слушание. «Холмский, есть еще одно дело по Зимину. Бороздин сказал, вы передали ему документы, порочащие честь рода Зиминых. То, что у нас есть на руках, проверено и частично признано действительным. Что вы можете сказать по этому поводу?» Посмотрев в глаза Бороздину, я не увидел ответа. Надо послать куда подальше всех дворян с их играми и словами про честь. Тем более Зимин здесь присутствует. Из документов все ясно, судья. Наркотики, работорговля, подставные убийства. Уверен, вы не хуже меня знаете о действиях этого рода. Этот фарс немного начал утомлять. Зимин, встаньте. А вот и хозяин бандитов, увеличивших мою силу. Надо бы не забыть поблагодарить его. Но силен, ничего не скажешь. Кудесник, причем далеко не новичок. С таким встречаться желательно попозже, с парой личий на подстраховке. Прошу дать мне право защищать свою честь с помощью дружины. Уверен, мы сможем быстро решить с Холмским это недоразумение. Хватит. Что происходит? Он несовершеннолетний, а вы всех собак на него спустили. Борисов, мы с вами так не договаривались. Я запомню ваш поступок. А ты, Зимин, только шаг сделай в сторону Холмского, и я сотру твой рот и тебя лично, наркоторговец. Ваша честь, доказательств более чем достаточно, чтобы снести ему голову. Суду требуется провести дополнительную проверку. Слушание по делу Зимина состоятся через неделю. На этот срок любые боевые действия среди участвующих сторон запрещены, а слушник будет уничтожен. Встал судья, показывая, что сказал все, что хотел. Самый честный суд во всех известных мирах. Нужны воины и маги. Последних желательно побольше. Что будем делать? Кирилл не ходит на учебу, на нас внимания не обращает. Расстроенная Наташа подняла глаза на подругу. Девушки очень редко собирались в поместье Сакмышевых, раньше им нравилось подшучивать над парнями в парке, но с появлением Кирилла многое изменилось в их жизни. И пустующая гостиная стала местом для совместных посиделок. «Сначала ты успокоишься. Зачем тебе надо было вставать в позу?» — спокойно спросила Лена. «А ты не видела, как эта учительница на него смотрела? Она бы прямо там на него запрыгнула», — сказала девушка и тут же покраснела. «У Кирилла есть своя голова на плечах. Если ты не заметила, он серьезно отличается от тех парней, с которыми ты привыкла общаться. Пойми, он не перестанет любоваться другими девушками, даже если ты уговоришь отца связать тебя с Кириллом узами брака». «Что ты такое говоришь, Лена? Я ничего не думаю». «Конечно. А кто все время смотрит только на него?» «А ты сама разве не ревнуешь?» — подозрительно спросила Наташа. «Нет, подруга. Я знаю, что он меня ценит, и я готова смириться с его небольшими слабостями». «Я не верю, что ты готова делить его с другими женщинами, как это делают в некоторых семьях. Многоженство в Российской империи осуждается обществом. Это все из-за подарка? Покажи уже мне его. Сколько можно прятать? Или мы не подруги?» «Ты даже представить не можешь, что он мне подарил», — коварно улыбнулась Елена. По лестнице спускался глава рода Сакмышевых. Почти все время, кроме отдыха, он думал о развитии своей промышленной империи и поэтому не сразу заметил подруг. «Добрый день, Наталья. Ты просто чудесно выглядишь, словно ангел спустился на землю». Чуть улыбнулся глава рода. «Дочь?» «Добрый день, Андрей Федорович. Спасибо, мне очень приятно. — покраснела Наташа. «Отец», — кивнула Елена. «С дочерью так и не получилось наладить отношения, а жена все никак не подарит ему наследника. С ее увлечениями и интересами это маловероятно. Кому достанется вся выстраиваемая им за долгие годы империя? Пора дочери подарить ему внука». «Секретничаете? Наверное, парни проходу не дают вам. В мое время за таких девушек сражались до последней капли крови. Нам с твоим отцом, Наталья, даже нравилась одна и та же девушка. Вот и нам с Наташей нравится один и тот же парень. Думаем, как быть. Поступим по старинному обычаю, так будет правильно. Пока только не решили, кто будет младшей, а кто старшей женой», — дерзко выдала Елена. На нее удивленно уставились как Наташа, так и глава рода Сакмышевых. Некоторое время он собирался с силами, пока не прохрипел от злости. «Я надеюсь, ты шутишь, потому что я убью этого негодяя». «Не убивайте Кирилла! Ой!» — поздно спохватилась Наташа, закрыв рот рукой. «Кирилл, это Холмский. Ну, я ему устрою. Семен, ты мне срочно нужен!» — быстро поднялся наверх Андрей Федорович. Бледная Наташа со слезами на глазах посмотрела на подругу. «Зачем?» «Отец поймет, что он достойный противник, и у него не останется выбора», — подмигнула лучшей подруге огненная красавица. «Мужчинами легко манипулировать, если знать их слабости. Слабость отца – промышленная империя, которую он построил и теперь жаждет передать наследнику. Продуманная стратегия дала на ней сбой. Кирилл совершенно другой, очень хитрый. Он выставляет на показ свою слабость с девушками, но в душе скрывает нечто большее. Ей не терпится узнать, что именно».